и остался почти без гроша в кармане, когда князь Кобницыл предложил. «У меня есть для вас еще одна ученица, Йозефа Аурнхаммер, дочь экономического советника при дворе. Ее отец оказал стране неоценимые услуги, и я буду весьма признателен, если вы возьметесь ее обучать. Под вашим руководством она сможет стать настоящей концертанткой. Платить Йозефа будет столько же, сколько моя кузина. Благодарю вас. Это было очень кстати. Неизвестно только, где брать время на сон, — думал Вольфганг, при том, что столько дел навалилось сразу. Йозефа хотела заниматься 4 раза в неделю, а отец, обожавший ее, готов был платить столько, сколько попросит Моцарт. Йозефа, девица очень толстая, играла на фортепиано с таким усердием, что пот лил с нее градом. Вольфганг с трудом терпел ее, а она так и льнула к нему. Платье Йозефа носила слишком открытое, и телеса выпирали буквально отовсюду. Но она платила больше всех и стала его основной материальной опорой. Отец, любящий ее до безумия, мечтал, чтобы дочь выступала перед публикой, обещал пригласить на концерт всю венскую знать и щедро заплатить Вольфгангу за уроки. Вольфганг взялся подготовить Йозефу к концерту, и это значительно увеличило его заработки, но ежедневные занятия с Йозефой все больше раздражали его. Контраст между толстой, потливой Йозефой и тоненькой, очаровательной Констанцией становился все разительнее. Чем больше отвращения вызывало в нем первое, тем сильнее тянуло ко второй. Репетиции похищения из Сираля шли полным ходом. Спектакль в честь великого князя Павла намечался не позже, чем через месяц, а партитура была еще далека от завершения. Вольфганга не удовлетворял текст либретто. Некоторые изменения, внесенные Стефани, ухудшили первоначальный вариант, но роль Осмина стала лучше, и главные герои пели великолепно. И вот за 2 недели до 25 декабря, дня премьеры, Стефани попросил Вольфганга подождать, пока все разойдутся. Вольфганг был в отличном расположении духа. Репетиция прошла прекрасно. Музыка звучала, наконец, так, как он ее задумал. Но почему мрачен Стефани? Может, сердится на него за все поправки, которые пришлось сделать? Стефани сразу приступил к делу. Двор решил, что похищение недостаточно пристойно для ушей великого князя. Оно будет заменено Глюковской Альцестой. Постановка ее на итальянском языке состоится в театре Шонбрунского дворца. На итальянском? После стольких трудов, которые мы вложили в создание немецкой оперы? Великий князь Павел говорит, что немецкий язык фактически не пригоден для пения. Но я сделал его пригодным. А как же все разговоры императора о создании немецкой национальной оперы? Иосиф не хочет обижать русского гостя. Он наш возможный союзник. Но опера о похищении будет поставлена со временем. А как быть с певцами? Ведь это же для них страшный удар. Некоторые получат роли в Альцесте, другие... Стефани пожал плечами. В чем же истинная причина? Я ведь сказал вам, Моцарт. Вы сказали мне то, что должны были сказать. Но все же почему Глюк вместо Моцарта? Стефани замялся, сомневаясь, можно ли открыть правду. Однако, желая сохранить дружеское отношение с композитором и по-прежнему исполненной решимости добиться постановки оперы, что без сомнения должно было способствовать его собственной карьере, добавил. Император сказал, «Я знаю, на что способен Глюк, но мне неизвестно, на что способен Моцарт». Госпожа Вебер не позволила Констанце принять приглашение Моцарта пойти с ним на концерт к Аурнхаммерам. «Люди могут подумать, что у вас серьезное намерение», — сказала она. «А между тем, это ведь не так. Не правда ли, господин Моцарт?» Они стояли в гостиной Веберов. Констанца не могла скрыть беспокойство. «Зачем матушка ставит ее в столь неловкое положение? Это еще больше оттолкнет Вольфганга». А Вольфганг не знал, что ответить. Серьезные намерения в отношении кого бы то ни было просто немыслимы. Сейчас не время. В голове зрело столько планов. Так хотелось писать музыку. А он не чувствовал твердой почвы под ногами. И сам не понимал, любит ли Констанцу. Но видеть ее такой.